Как самочувствие? Локит дернул ухом, торчащим из его рыжей шевелюры, и окинул меня оценивающим взглядом. Мой эфир восстановился полностью, потому прошло явно больше двух, а то и четырех часов. Но я все так же не могла захлопнуть врата наглого духа. То, что он оказался сильнее, невероятно выбешивало. Терпимо, соврала, старательно не кривясь от пульсирующей боли в руке, которая вернулась вместе с приходом в бодрствующее состояние, хотя, кажется, и не пропадала вовсе. За руку тоже спасибо. Ты не должен был. Неважно, спасибо. Тяжело вздохнула, отворачиваясь, и посмотрела на сидящего на подлокотнике дивана Ива, который внимательно наблюдал за мной. Хорошо, что Лев был здесь. Пожалуй, одна бы я со всем этим действительно не справилась. Даже руку зашить не смогла бы, а заставлять ребенка, вот уж нет. Не из-за опасений того, как уродливо он наложит швы, а просто потому, что это слишком, с таким обращаться к ребенку. Ты как, Ив, поспал? В комнате был и другой диван, и я уже заметила, что он тоже не запыленный. Да, конечно, поспал. Мистер Лаки сказал мне это сделать, и я не стал спорить, ведь он приглядывал за вами, как на духу выдал ребенок. Я снова посмотрела на Лаки. Тот уже выглядел крайне самодовольным, переварив удивление от моей благодарности. Выходили на разведку, уточнила, хотя уже знала ответ. Куда я денусь от своей госпожи? Ухмылялся Лев, Ив просто отрицательно покачал головой. С тяжелым вздохом я откинула плед и поднялась с дивана. Голова мгновенно закружилась и протестующе загудела. Лаки в мгновение ока оказался рядом, готовый меня подхватить, но я выхватила ключ козерога из его протянутой руки и гордо выпрямилась, наскребя остатки сил на браваду, вовсе не пустую, а очень важную, в мир духов. Несмотря на произошедшее и мою искреннюю благодарность, ничего не изменилось. Ты все еще дух, а я, твой заклинатель, холодно очертила существующие границы, которые ему не стоит переходить. Но то ли вид у меня оказался крайне жалким, то ли лев невообразимо наглый, но мои слова едва ли произвели на него хоть какое-то впечатление. А да, ведь каждый заклинатель так отчаянно бросается защищать своего духа, иронично протянул лев, даже не думавший слушаться, а еще стоящий непозволительно близко и не думающий отступить. Я была не в себе и на мгновение забыла, что ты дух и тебе ничего не будет, фыркнула, одарив его презрительным взглядом. Но на самом ли деле я бы бросила его крысам на съедение, если честно, я не могла сказать точно. И это тоже раздражало ничуть не меньше взгляда льва сверху вниз, даже не из-за разницы в возрасте, а метафорически. А да, это ведь так в характере Лилика, забывать про сущность духов. Все тем же тоном осведомился он, явно намекая, что я сильно отклонилась от многовекового стандарта заклинателей Лилика. Специально, что ли, нарывается. На колени, приказала я без шипения и рычания, ровным и властным тоном, каким повелевала Карин своими мужчинами из тех, кто обожал подчиняться. Нет, скорее тоном Джареда Лилика, который не привык, чтобы его приказы смели игнорировать. Лаки вскинул брови в немом удивлении, но ироничная усмешка слетела с его лица. Он послушно, не отрывая взгляда от моих глаз, опустился на колени, пачкая свои изумительные черные брюки слоем пыли этого подземного кабинета. Рыжие волосы на ощупь оказались невероятно мягкими, хотя я думала, что они будут жесткими, ведь такими локонами торчали во все стороны, как если бы их лаком покрыли. Я сжала в кулаке пряди, не сильно оттягивая, и напомнила тоном, не терпящим возражений. Я, заклинатель, ты, дух, смеешь воспринимать крохи уделенной тебе доброты как слабость? Мне стоит напомнить, как наказывают духов Лилика. Кошачьи зрачки в темных, из-за отсутствия должного освещения, в глазах льва сузились до двух полос. Лаки сглотнул, отчего заметно дернулся его кадык, и более низким голосом сказал: «Я все понял, госпожа, вернусь с первым вашим зовом». Фигура Лаки под моей ладонью рассыпалась золотыми искрами, и я показательно потрясла рукой в воздухе, словно отряхиваясь. Чертов прохвост, наверняка надумал себе что-то и взял тайм-аут, чтобы успокоиться. Признаться, сейчас я и сама оказалась крайне смущена, поняв, что моя попытка в духе предков Карин преподать урок скорее выглядела как БДСМ-сессия. Что произошло, пока я спала? Сколько я была без сознания? Поспешила отвлечь его от только что увиденного. Смущенный ребенок тут же поспешил ответить, и я получила необходимые крохи информации. Прошло около 8 часов, если верить Лаки. Гуманитарную помощь от рунных рыцарей и Лукаса мы получили, так как я успела приказать факту отправиться к ним до того, как потеряла сознание. Лукас очень просил отправить ему сообщение, как приду в себя. На этом, в общем-то, рассказ ребенка обрывался. Он сам после нехитрого ужина лег спать по настоянию льва, а проснулся немногим раньше меня. Цепочки следов на полу, исключительно следы от подошв ботинок звездного духа. Факт, передай Колсельмо, что мы в порядке и будем ожидать прихода рыцарей в этом кабинете, приказала явившаяся на зов птицы. Без всяких реплик в своем стиле факт исчез, чтобы передать сообщение, а я начала бродить по кабинету, изучая его. Книги явно на древних языках, ничего не могу прочесть. О, а вот это вполне себе на читаемом языке написано. Команда Т, посмотри пока стол, Ив, только осторожно, обернулась я, вспомнив о ребенке. Юный волшебник весьма послушно последовал моим указаниям и робко уселся на пыльный стул, сразу же с режущим слух скрипом отодвигая массивный ящик стола. Я чуть не выронила книгу от этого ужасного звука, воскресившего в памяти недавнее знакомство с местными обитателями руин. «Простите», — тихо прошелестел Ив, и я тяжело вздохнула. «Да чего же воспитанный ребенок, вот так и не скажешь, что сирота, что же с детьми творят рунные рыцари, что они у них такие шелковые». «Все в порядке», — обронила я, слишком заинтересованная книгой в собственных руках. Уже на первой странице мимолетным взглядом я выцепила интересные слова, и теперь желала вникнуть в суть. «Команда Т – особое заклинание, позволяющее менять размеры, чего угодно, предметов, живых тел, больших областей, даже магии». Конечно, имелись свои нюансы, которые я без зазрения совести начала переносить в свой блокнот, который вытащила из рюкзака. Конечно, пользоваться этой магией я не смогу, но штука интересная, а еще могущая мне в будущем пригодиться для продажи или обмена. Не стоит разбрасываться такими вещами. По мере прочтения появлялись ответы на вопросы, и я уже могла точно сказать, что крыса вчера не исчезла от удара копья, а уменьшилась. Что, очень на то похоже, трещина, в которую мы провалились, изначально была малюсенькой, но сработало заклинание хозяина руин, и она почти мгновенно разрослась в огромный провал. Потому никто и не успел среагировать, ведь это не классический обвал, а буквально исчезание земли из-под ног. «Мисс Карин, тут ключ», — позвал меня Ив, который последние 10 минут боролся с одним из выдвижных ящиков. Я вскинула взгляд на своего юного товарища по несчастью и с недоумением нахмурилась. «Какой еще ключ?» — переспросила, подумав в первую очередь о ключе от двери, отделяющей нас от крыс. «Серебряный», — уточнил Ив и наконец показал мне находку. «Действительно, серебряный ключ с маленькой арфой на конце. Ключ Лиры». Я убрала записную книжку в рюкзак и отложила с колен книгу про команду Т, чтобы подняться и приблизиться к столу. Это лежало с ключом, но я не могу прочесть. Вот это похоже на ноты. На пожелтевшей бумаге вились выцветшими чернилами неизвестные буквы, но между ними рамочками располагались прямые линии ноты на них. В музыке я ничего не понимала, но как выглядят ноты, прекрасно знала, и это знание не отличались от местного. «Давай вызовем Лиру и узнаем у нее про эти ноты», — предложила я, протягивая руку. «Если листы с нотами и ключ самого музыкального звездного духа лежали вместе, то только идиот не увидит между ними связь». Ив согласно кивнул, вкладывая ключ в мою ладонь. Призыв не выпил много эфира, все-таки уровнем Лира не вышла, да и боевым духом не являлась. Миловидная светловолосая девушка в белой тоге сидела на небольшой табуреточке, держа готовые к игре пальцы на струнах золотой арфы. В золотистом сиянии распахнутых врат она казалась почти ангелом. «У меня так давно не было призывателя», — сообщила с очаровательной улыбкой Лира, смотря сияющими темными глазами. «Опустим восторги. Я хочу знать, для чего тебя призывал прошлый владелец ключа», сразу перешла к делу и присела на край стола, кривясь от боли в руке. «Рана не добавляла мне ни терпения, ни человека, духолюбия. Ох, нет-нет, госпожа, я же не могу раскрывать эту информацию», — мелодичным голосом запротестовала Лира, смущенно прикрывая губы ладонью. «У меня дернулся глаз. Хочешь еще пару веков пожить без призывателя? Такой слабый дух может и не протянуть даже пары десятков лет», — задумчиво протянула я, оценивающе осматривая Лиру. Без света распахнутых врат, лишь освещаемая тусклым лакримовым светом, она сразу становилась какой-то болезненной и бесконечно слабой. Тени под глазами, тонкая, почти просвечивающая кожа, худое изможденное тело. Конечно, звездные духи обладали своими собственными силами, думаю, Тот же лев в нашем мире может на своей энергии находиться очень долго, а без призывателя комфортно прожить долгие столетия, но вот серебряные, слабые незодиакальные духи, ограниченные своей статичной формой и узким функционалом, в каком-то смысле, звездные духи, паразиты. Им необходим эфир призывателя, чтобы продолжать существовать не столько в нашем мире, сколько в своем, ведь только энергии мира звездных духов им недостаточно. Запечатывание ключа – самое страшное, что может случиться с серебряным духом, сразу после заключения в нашем мире. Лилика таким способом избавились от многих непослушных духов, ведь их бессмертие заканчивалось там, где вставали вопросы распределения эфира, и эта практика Лилика тоже часть той мрачной гремящей славы, которой я пользуюсь для запугивания уже своих духов. Нет, молю, пожалуйста, я, прошлый призыватель, пользовался музыкой, чтобы управлять своими питомцами. Я играла на арфе, и его питомцы успокаивались. Прошлый господин хорошо выдрессировал их, тут же зачастила ужаснувшаяся Лира. Мне могло бы стать совестно за то, что так напугала девчушку, но она же вовсе не человек. Скрипя сердце, я могла признать за зодиакальными какую-то индивидуальность, но серебряные, всего лишь блеклые тени, имитация чего-то живого и настоящего. Неужели? Тогда мы это проверим, хмыкнула, решительно поднимаясь на ноги. Лира испуганно взглянула на меня огромными, тонущими в слезах черными глазами, но я безжалостно захлопнула ее врата. «Что вы собираетесь делать?» – спросил притихший до этого Ив. Он вскочил со стула и преградил мне путь к двери. «Проведу эксперимент. Прости, тебе столько пришлось пережить за прошедшие сутки», – смягчила тон, видя испуг ребенка. «В его возрасте должно играться с ровесниками и игрушками, а не бродить в сомнительных и опасных местах с жестокими волшебницами. Эта девушка не пострадает?» Осторожно уточнил Ив, смотря с такой жгучей надеждой. Доброе сердце, совсем не похожее на озлобившуюся Карин и меня, дух, принципиально поправила и тяжело вздохнула, стискивая ключ в ладони. Не переживай, если что-то пойдет не так, я тут же отправлю ее обратно, пообещала, в принципе, так и намереваясь изначально сделать. Вредить Лире не входило в мои планы, но проверить ее слова необходимо ради нашей же безопасности. Хотелось иметь в рукаве еще одно средство против крыс, чтобы чувствовать себя увереннее и спокойнее. Дверь отворилась без приличествующего случаю скрипа. Холодный лакримовый свет лег прямоугольником за пределы безопасной комнаты и слегка задрожал вместе с руками Ива, держащего лампу. Вспышка открывшихся врат высветила множество крысиных морд, замерших в ожидании на некотором отдалении от кабинета. Значит, все-таки что-то не пускало их к помещению, в котором мы прятались. Появившаяся Лира тихо пискнула и тут же торопливо начала играть. Сначала музыка, которую она извлекала из струн арфы, звучала очень фальшиво и дерганно, но по мере того, как дух успокаивалась, мелодия становилась все более плавной и... «Они действительно не нападают», — ошеломленно заключил Ив, руки которого тоже перестали дрожать. Игра Лиры не только приносила умиротворение обитателям руин, но и трогала наши сердца. Такова уж магия этого звездного духа, или в принципе магия музыки. Тут я не бралась утверждать наверняка, лишь устало привалилась к дверному косяку и вслушивалась в чарующую мелодию, избавляющую от всех тревог. Начало даже казаться, что все не так плохо. Но что самое потрясающее, унялась мучившая меня боль. Стоило спросить, что скрывали в себе прочие ноты на пожелтевших листах из ящика стола, но внезапно не хватало решимости нарушить течение музыки, ворваться в дарующее облегчение поток грубыми неуместными словами. И мы молчали, замершие совсем как выдрессированные неизвестным хозяином руин крысы. Ив доверчиво прижался ко мне со стороны здоровой руки, робко взявшись за край футболки, и я не оттолкнула ребенка. После этих безумных событий мы заслужили свой кусочек покоя. Примечание к части. Спасибо огромное всем за отзывы, а Бете за ее работу. Прошлая глава уже отбичена, и я с удовольствием ее перечитала. В коллекции ключей Карин пополнение, вам принесены некоторые ответы, между персонажами завязываются ниточки отношений, ну а дальше долгожданное воссоединение с остальной частью отряда, но прежде, разговор с Ивом на довольно щекотливую для него и Карин тему. Автору на сладости, Карин на лекарство. Плюс 79 277 579 027 сбер, 19. Заслуженная награда. Дверь с тихим скрипом затворилась, ведомая моей рукой, но напоследок наши лица озарила вспышка захлопывающихся звездных врат. Музыка оборвалась, последняя ее нота покатилась эхом по подземелью. Ив шумно выдохнул, продолжая цепляться за меня, да и я ощущала себя как-то странно скованно, не выпуская из пальцев прохладной дверной ручки. «Я вспомнил родителей», — прошептал Ив подозрительно дрожащим голосом, да и уже давно начал шмыгать носом, чуть ли не с начала выступления Лиры. Наверное, ее музыка пробуждала не только хорошие чувства, но и какие-то светлые воспоминания. Иронично, что мне никакая родительская фигура не вспомнилась в принципе. Те, кто должен был позаботиться о маленькой Карин, стали ее ночными кошмарами, а я вовсе ничего не помнила о том, кем была и с кем. Неважно, теперь эти ночные кошмары уже мои, и Карин, я. Ребенок рядом не являлся для меня кем-то важным, но, то ли растроганная мелодией Лиры, то ли задетая воспоминаниями о маленькой, ненужной никому, Карин, я положила ладонь на его макушку и тихо, не давая никаким интонациям просочиться в голос, спросила: «Что-то хорошее?» Ни иронии, ни насмешки, ни сочувствия. Ровный шепот, какой Ив может истолковать, как сам того захочет. Он порывисто кивнул, крепче прижимаясь ко мне. Я чуть скривилась, когда болезненная пульсация пронеслась с другой стороны, по раненой руке, но не выдала ни звуком, ни движением внезапного приступа. Они были рунными рыцарями, охраняли Джареда Лилика и погибли, защищая. Только благодаря господину Джареду я оказался не в приюте, а на попечении рыцарей. Джаред лично просил капитана Колсельмо приглядеть за мной, как на духу выдал свою незатейливую биографию Ив. Хорошо, что он не поднимал головы и не видел, как ядовитая усмешка растеклась по моему лицу, что даже скулы начинало сводить от нее издерживаемого хохота. Поверить не могу. Сироту он пристроил в добрые руки, позаботился о чужом мальчишке больше, чем о собственной дочери. Впечатление, будто Карин и не дочь ему вовсе. Старый засранец. Не думаю, что все дело в доброте Джареда. Он так искупил собственное чувство вины перед тобой, да и не будь ты магом, тебя бы не взяли в рунные рыцари. Безжалостные слова легко сорвались с губ, я даже не видела смысла их останавливать. Не знаю, что там насчет Джареда, но про рыцари, истинная правда. Будь Ив обычным сиротой без магии, то нужен ли он был бы в рядах рыцарей? Предложили бы ему сначала подрасти, а потом уже сдавать все причитающиеся экзамены и прочее наряду со всеми. Но когда ты маг, все меняется. Как много магов идут в рыцари? Единицы. В гильдиях больше свобод, в гильдиях больше платит. Кто захочет стать псом магического совета, когда можешь быть сам себе господином? Эксцентричные по природе своей маги выбирали гильдии. Но именно благодаря этой же эксцентричности кто-то выбирал совет. Это не так. Джаред Лилика был очень добр ко мне. Он подарил мне лакриму связи, чтобы я мог обратиться к нему в случае чего. А еще у него очень теплые руки. Тут же возмутился Ив, недовольный моими словами, и вскинул голову. Он насекся и даже чуть отступил в сторону. Наверное, у меня было что-то с лицом, теплые руки. Подумать только. Не могла оценить его доброту. Иронично хмыкнула и глубоко вздохнула, проводя ладонью по лицу, как будто стряхивая все неприятные, и вовсе не мои даже, эмоции. Так ли оно мне нужно, связываться с этим заносчивым засранцем? Его благожелательность по отношению к чужому ребенку значит, что он хоть немного смягчился и будет добр к собственному. Нет, торопиться с налаживанием мостов точно не стану, в себе бы разобраться. Ты не голоден, Ив? Быстро и очень неуклюже сменила тему, не желая более обсуждать Джареда. Очевидно, что я помнила его распоследним тираном, а для Ива он был благодетелем, и мы оба были правы в своих оценках одного и того же человека, ведь знали его с разных сторон и в разных временных промежутках. Я, да, немного, смущенно опустил голову юный рыцарь, не поднимая на меня взгляд, и я даже на какое-то мгновение испытала досаду от того, что дала волю своей ядовитой правдивости. Честность, конечно, качества хорошие, но кому оно вообще нужно? Тем для разговора в голову не лезло. Умиротворение от игры Лиры стремительно испарилось, сменившись кисловатым послевкусием от разговора о Джареде. Я грызла безвкусное печенье из съестных припасов, переданных рунными рыцарями, и перебирала события последних суток или двух. А ведь Иви, матушка моего, меня, все-таки принесла тайком от мужа обезболивающие Карин. Свою мать Карин любила, пусть та не всегда находила слов, времени, сил на свою младшенькую, особенно на ее защиту перед Джаредом. Зачем этим двоим вообще нужна была вторая дочь? Не ожидали, что первая проживет дольше 3 лет, и решили, что пусть будет вторая утешение для... Хотелось врезать себе, чтобы перестать об этом думать, но с доставлением боли прекрасно справлялась раненая рука. Повязки присохли к коже и ране и теперь неприятно стягивали даже при малейшем движении, что, конечно же, тревожило саму рану. Ив не спешил разговаривать со мной, даже взгляда не поднимал, и я не лезла к нему. Развлекать себя нужно самой, и, не придумав ничего лучше, стала перечитывать сделанные записи о магии, наложенной на копье. Все лучше, чем думать о своем теперь прошлом, которое не хотела пускать в сердце, но оно и так изначально было в нем. Шорохи за дверью я услышала сразу. Я откинула блокнот с записями и выхватила ключ льва из связки, готовая призвать духа в случае, если крысы полезут в дверь. Ив перекатился по полу к копью, подхватывая его двумя руками и опасливо вытягивая в сторону выхода из комнаты. Но это были не крысиные шорохи, шаги, голоса. Я не спешила расслабляться, но вот прозвучал голос Лукаса. Я различила командные нотки Калсельмо. Пришли-таки. Надеюсь, что это они, а не какая-нибудь галлюцинация или магическая ловушка. Это капитан, радостно воскликнул Ив. Ты ша-ша, зашипела я на него и дернула рукой, чтобы жестом показать оставаться на месте, да не той, Обливион, дери эту руку. Подожди, посиди тихо, попросила я, осторожно двинувшись к двери. Шаг, другой, голоса за дверью становились громче. Нас искали, я отчетливо различила брошенную, кажется, его звали Рот, фразу. Мы отключили барьер, но я все равно не слышу их мысли. Ментальный маг, неприятно как-то, но то, что они отключили антимагическое поле, приятная новость. Я застыла, задумавшись над его словами, но поняла только то, что кабинет, в котором мы расположились, защищен дополнительно и его подпитывает какая-то отдельная магическая структура, не связанная с антимагическим барьером, что, в принципе, очень здраво и логично. Медленно повернув ручку, приоткрыла дверь, выглядывая наружу. Холодный свет лакримовых фонариков, силуэты рунных рыцарей, обеспокоенный бледный Лукас, не тени Дарына или крыс. Я открыла дверь шире, но не спешила выходить из комнаты, лишь немного показалось, чтобы попасться людям на глаза. Первым меня заметил Лукас. Его голубые глаза распахнулись, в них промелькнуло все от удивления, радости до беспокойства, широчайшая гамма чувств и все для меня одной, да еще так искренне. Кем бы ни был на самом деле Лукас, именно он бросился тогда с протянутой рукой ко мне, именно он надрывно кричал мое имя, и именно он сейчас. Я буквально моргнула, а он уже стоял передо мной. Его магия, телепортация. «Карин, как ты?» – спросил он с беспокойством, внимательно рассматривая меня, и я от неожиданности его перемещения дернулась от двери, тут же болезненно скривившись и скосив взгляд на неустанно болящую руку. Посмотрел на нее и Лукас. Он распахнул шире дверь и вошел в комнату вслед за мной, и голубые глаза стремительно темнели, наполняясь тревогой, болью, гневом. Перевязанная уже пропитавшимися кровью бинтами рука, которой я старалась не шевелить, и у меня самой светлых эмоций не вызывала, однако такое пристальное внимание со стороны сагильдийца. С чего бы ему так реагировать? Считает своим промахом. «Карин, где Ив?» Стремительно приблизился к Алсельмо, цепким взглядом оценивая мое состояние, и я тихо выдохнула, наконец пристегивая связку ключей к поясу. Ключ льва странно потеплел, но сам дух не появился, и это послушание своевольного кошака радовало. «Здесь, Ив, все хорошо, это, твои товарищи», мягко сказала я, чуть не ляпнув «это наши». Ребенок не бросился к своему капитану, но выглядел счастливым. Он поднялся на ноги и степенно приблизился, тут же отдавая воинское приветствие. «Младший рунный рыцарь Ивтирм готов доложить обстановку», сообщил очень важный юный волшебник. «Какая все-таки восхитительная дрессура у рунных рыцарей. Посоветовать, что ли, Джуда отправить девочек к ним? Ладно, я своей племяннице и ее подруге по несчастью не враг и не буду так жестоко поступать с ними». «Вольно», вздохнул Калсельмо. По его внешнему виду, да и виду остальных, легко было сказать, что глаз они не смыкали. Можно сказать, что единственные, кто урвал хоть немного отдыха, это я и Ив, сумевшие поспать в безопасном кабинете. Темные круги на чужом лице даже как-то отдавались легким злорадством, греющим мое темное сердце. Впрочем, все это быстро испарилось, когда серьезный взгляд серых глаз скользнул на меня. «Можете кратко рассказать, что произошло?» Не скрывая своего недоумения, я медленно кивнула, бросив озадаченный взгляд на Ива. Его вопрос капитана ко мне не удивил, а я вот не понимала, почему капитан не выслушал доклад своего юного рыцаря. Все-таки тот действительно мог кратко изложить случившееся, он этому учился, да и речь у него связная. Но, видимо, зачем-то нужно было, чтобы я сделала это первое. Пока вы нас не нашли, мы скрывались в этом кабинете. Нашли это копье, оно вроде как может уменьшать все, чего коснется. Еще есть книга про магию увеличения и уменьшения, команда Т, и в рабочем столе нашли нотную тетрадь и ключ Лиры. Крыс можно усыпить ее игрой, не видя смысла пересказывать то, что случилось с нами до отправки к ним фактов в последний раз. Я озвучила лишь то, что случилось после. Колсельмо задумчиво кивнул, посмотрев на протянутый ему ключ. Я специально отстегнула его и теперь держала на ладони, вручая рунному рыцарю. Только Лиру нужно призывать хотя бы раз в 3 дня, она очень ослабла и ей эти призывы необходимы, с некоторой долей неохоты добавила я. Лилика не любили раскрывать особенности духов за просто так, тем более посторонним, но на кону стояло существование Лиры. Она не сделала ничего плохого, чтобы исчезать из мира, и пусть ничего не стоящая лично мне забота станет благодарностью с моей стороны за ту красивую мелодию, которую она исполнила. Да вроде как теперь и не надо, пробурчал один из рыцарей, но быстро заткнулся, стоило Колсельмо лишь слегка обернуться. Не надо, хотя если они добрались до чего-то вроде управляющей панели, то, наверное, и с крысами, и с ловушками как-то разобрались. Благодарю вас от лица всего 7-го отряда рунных рыцарей и от себя лично за спасение Ива Тирма, сказал кажущийся мне суровым даже сейчас капитан, приложив ладонь к груди. Вы даже были ранены, защищая его, и мне очень жаль, что так получилось. Оставьте этот ключ себе в качестве компенсации. Раздался наигранный кашель. Вставший чуть ближе ко мне Лукас изобразил тактичный кашель, хмуро смотря на капитана. Колсельмо дернул уголком губ, одарив мага мимолетным взглядом, и снова посмотрел на меня. Конечно, это не покроет в полной мере тот долг, который мы имеем перед вами. Если вам что-нибудь нужно, задумчиво посмотрев на довольно хмыкнувшего Лукаса, я тяжело вздохнула. Что мне может быть нужно от рунных рыцарей? Прямо сейчас, ничего. Продешевить бы не хотелось, но они не грамми, которую я в принципе могла в любой момент поймать в особняке Харфилиев и быть уверенной, что она отдаст долг с той же самоотдачей, с какой отдала бы и сразу после своего спасения. А вот эти ребята, как скоро они забудут свой долг передо мной. Жадничать тоже не стоило. Жадность губительна, а я и ключ не ожидала приобрести, хотя он мне и не нужен толком. Но, да, я уже в принципе знала, что буду делать с Лирой. Благодарю. Надеюсь, мы сможем вернуться к этому разговору позже, а сейчас хотелось бы попасть к лекарю. Или я вам нужна здесь? Как можно более вежливо уточнила я, но капитан покачал головой. Вы уже сделали все, что могли. Лукас тоже нам очень помог. Вы можете идти, награду за задание мы выдадим послезавтра в городе. Или вам удобнее будет, если вышлем в гильдию, уточнил Колсельмо. Я посмотрела на старшего товарища, гадая, куда же они дели Дарна. Надеюсь, что крысам скормили, но не могло все быть настолько хорошо. Заберем в городе. До встречи, капитан Колсельмо, с вежливой улыбкой попрощался Лукас и повернулся ко мне, улыбка тут же чуть сникла, стала какой-то извиняющейся. С вашего позволения, Карин, обратился он, но прежде чем я что-то ответила, он подхватил меня на руки, очень бережно и аккуратно, но быстро и решительно, с такой силой, как будто мое тело сравнимо по весу с пушинкой. Разумеется, я попыталась ухватиться за него и, конечно, потревожила рану. Потерпите, я мигом доставлю нас в город. Я разместил в гостинице вспомогательную лакриму, к которой могу телепортироваться прямо отсюда, попросил меня Лукас, бережно прижимая к себе силой, какую не заподозришь в его старческой фигуре. В принципе, маги куда крепче обычных людей, наверное, и возраст на них по-другому сказывается. Карин, воскликнул беспомощно Ив, смотря на меня. Мы с ним даже не попрощались, и расстались на очень неприятной ноте. Не знаю, успел ли он увидеть мою улыбку, ведь вскоре все потонуло во тьме. Какие-то секунды головокружения и удушья, и мое тело уже оказывается на чем-то мягком. Теплая ладонь гладит меня по голове, и я начинаю сквозь звон в ушах различать голос Лукаса. «Прошу прощения, потерпите немного, головокружение и тошнота сейчас пройдут. Я сейчас же схожу за врачом», — пообещал Мак. «Стоило мне открыть глаза, как я узнала в окружающей обстановке комнату гостиницы, отличающуюся от той, в которой ночевала я, но разве что парой мелочей, вроде других ковров на полу и других прикроватных столиков. Очевидно, что я в номере Лукаса». «Да, спасибо, я не отказалась бы от врачебного осмотра», — криво усмехнулась, понимая, что помощь от Льва не то же самое, что высококвалифицированная медицинская помощь. «Хотя найдется ли такая в Георгине? Это ведь даже не какой-нибудь шахтерский городок. Так, рабочие поселения вокруг фабрики, разросшиеся в город по причине удобной транспортной развязки. Откуда тут хорошему хирургу взяться? А маги-целители – все-таки редкость. Кстати, где Дорен?» Этот вопрос не давал покоя, заставляя изводиться от любопытства с той самой минуты, как я не разглядела этого засранца в рядах пришедших к нам. Лукас чуть нахмурился, убирая ладонь с моей макушки, и вздохнул. «После того, как вы упали в разлом, мы пошли дальше без него», — сухо рассказал волшебник. «К сожалению, мои чаяния насчет обеда для крыс не сбылись. Он вернулся в город?» — спросила я, понимая, что очень скоро могу с ним столкнуться, и тогда даже не знаю, что сделаю. Призову Льва, чтобы он отпинал ублюдка, но это нарушение устава гильдии, считай, что нападение на товарища. Хотя не думаю, что Лукас встанет на защиту гаденыша, а раз так, то информация об избиении может не дойти до мастера Боба. Разве что Дорен нажалуется, но много ли кто ему поверит, если мою сторону примет Лукас? «Ждет нас в лагере у руин», — ехидно улыбнулся Лукас, довольно прищурившись. Капитан любезно согласился не раскрывать наше местоположение и также любезно делился сообщениями из лагеря о передвижениях Дорена. Тот пару раз пытался самостоятельно пересечь провал, уговаривал других помочь ему, но против приказа капитана никто не пошел. «Неплохо, хотя жаль, что никто не столкнул гада в провал», — искренне поделилась своими мыслями, испытывая облегчение от того, что пока встреча с Дореном откладывалась. Мало того, что я не знала, как себя повести, так еще и находилась в столь уязвимом состоянии. «Да, хотя очень хотелось», — вторил моим мыслям Лукас, разделив со мной тяжелый вздох. «Приятно, что он тоже не в восторге от нашего сагильдийца. Если вам что-нибудь нужно, кроме врача, только скажите. Я обещал, что задание не будет трудным для вас, но по итогу». Скорбный взгляд голубых глаз скользнул на мою перебинтованную руку, и этот взгляд казался столь тяжелым, что даже фантомно щекотал кожу. Не хотелось сомневаться в искренности Лукаса, да я и не сомневалась. Моя интуиция рядом с ним молчала, что, впрочем, не отменяло правоты мага. Он действительно обещал мне одно, а по итогу ничего непоправимого не случилось, но, думаю, вы правы и должны понести ответственность, — серьезно кивнула и чуть улыбнулась, перехватывая взгляд волшебника. «У меня будут две просьбы. Этот старик сильно провинился, Карин, все что угодно», — с готовностью откликнулся Лукас, бережно заключив мою руку между своих ладоней. «Поразительно, сколько участия и тепла я получал от совершенно постороннего человека». Сразу вспомнилась нежная и искренняя Энна, буквально меньше чем за сутки ставшая подругой. «Многие маги живут так, будто сегодня их последний день, хотя после случившегося я могу понять такой подход к жизни. Не будь я магом звездных духов, то мы бы с Ивом просто и незатейливо разбились насмерть. Хочу перейти на «ты» в общении. Ну и все заботы обо мне, пока я не смогу нормально шевелить рукой, лягут на вас», — изложила свои требования с улыбкой. Лукас удивленно моргнул и хохотнул, чуть похлопывая меня по ладони, которую держал. «Всего-то, Карин, ты могла быть и более наглой. Хорошо, я позабочусь о тебе, пока ты не выздоровеешь. Сейчас я пойду за врачом. Мне сказать работникам гостиницы, чтобы принесли поесть?» — ласково уточнил волшебник, и я даже задумалась, не продешевила ли. Но жадность все-таки пагубна, а Лукас пусть и провинился, но, в общем-то, ни в чем не виноват. Руины – место опасное и непредсказуемое, а я, взрослая волшебница, полностью это осознававшая, когда соглашалась залезть в них и в чужое задание. «Пока не голодна, позже, может быть», — покачала головой, умеряя свои аппетиты разумными доводами. Как бы ни считал сам волшебник, а его вины в случившемся все равно немного. На его месте я бы так не переживала и не пеклась о каком-то новичке, у которого должна быть своя голова на плечах. Зато как-то понятно стало, из-за чего мастер Боб рекомендовал именно этого волшебника. «Хорошо, тогда пока оставлю тебя». С этими словами Лукас бережно положил мою руку на кровать, хотя как раз эта рука у меня не болела, и я могла свободно ей шевелить сама, и покинул комнату, мягко притворив за собой дверь. Я поудобнее устроилась на кровати, подняв подушку к деревянному изголовью, и откинулась на нее спиной. Рука болела, но теперь я в безопасности, с определенными плюшками даже. Можно считать первое задание выполненным на 4 балла из 5, 20. Давняя история. В тишине, тепле и безопасности начинало клонить в сон. Как в таких условиях вообще дожидаться чьего-либо возвращения? Но встать с кровати и немного размяться, чтобы отогнать дрему, оказалось выше моих сил. Тем более, когда боль наконец немного унялась. Откинув голову на изголовье кровати, я просто рассматривала потолок и старалась не провалиться в сон, балансируя на грани дремы. Мысли ленивыми волнами накатывали одна на другую, утекая все дальше и дальше. Вместе с ними отдалялась и реальность с ее проблемами и болью. Стоило, наверное, хоть чем-то заняться. Почитать, например. Но читать мне было нечего. Пробуждение было мягким, заботливым. Я все-таки задремала в ожидании возвращения Лукаса, но проблемой это не стало. Леди в годах с большой черной сумкой из уже потертой временем и частым использованием кожи разбудила меня, легонько похлопав по бедру, скрытому под одеялом. Осмотр занял ничтожно мало времени. Лукас внимательно наблюдал и слушал, но на почтительном расстоянии, заняв позицию у окна. Я же отвечала на обстоятельные вопросы целительницы и старалась не морщиться, когда она снимала размоченные специальным раствором бинты. Швы очень аккуратно наложили, шрам останется совсем незаметный, сообщила леди, и я мысленно хмыкнула. Конечно, я бы не стала наказывать льва или злиться на него, наложи он швы ужасно, однако всегда приятно знать, что для тебя сделали что-то качественно. Пусть мне и стало чертовски интересно, откуда такие навыки у боевого духа. Ответ я могла легко найти в его возрасте. Зодиакальный дух по факту бессмертный существовал задолго до появления на свет первого лилика. За столько столетий жизни чему только не научишься. Леди обработала рану, наложила новую повязку и оставила мне мазь, а также сказала, когда нужно будет снять швы. Посоветовала даже мазь, которая поможет убрать шрам. «Дорогая и редкая, только в Крокусе ее и видела», — уточнила она. Я лишь вежливо поблагодарила, впрочем, не собираясь совершенно искать эту мазь от шрамов. Ничего страшного я в них не видела. Этот след на руке никак не испортит мою внешность, не скажется на моей подвижности. Повезло, что крыса не задела нервы, так что существование шрама мне безразлично. Лукас поблагодарил целительницу и оплатил выставленный ей счет, а я даже вмешиваться не стала и требовать права оплатить самостоятельно. Если Лукас считает это своей ответственностью, то, пожалуйста, мешать ему заботиться обо мне я не буду. Лукас покинул комнату вместе с леди, чтобы проводить ее, а также взять ужин. На какое-то время я снова осталась в одиночестве, но уже не засыпала, ощущая некоторый прилив сил, которого хватило ровно на то, чтобы сходить принять ванну. С забинтованной рукой пришлось помучиться, чтобы не намочить свеженаложенную повязку, но я почти справилась. Несколько капель не считается. К моменту, когда я переоделась в чистую одежду, вернулся Лукас с едой. Нам придется задержаться здесь до послезавтра, чтобы забрать награду у рунных рыцарей. Я мог бы завтра выполнить твое задание, чтобы после получения награды мы могли отправиться во Фризию, предложил Лукас, заваривая для нас чай. Я же задумчиво отломила кусочек от лимонного пирога на своей тарелке, раздумывая над его словами. Так или иначе, завтра у нас свободный день. Очень не хотелось бы пересекаться с Дарреном, но это неизбежно, мы в одной гильдии. Я могу только надеяться, что он еще какое-то время будет караулить у руин, думая, что я в них застряла. Вместе сходим. Мне не нужны две руки, ведь за меня сражаются духи, чуть улыбнулась, благодарно кивая, когда маг наполнил мою чашку. По комнате расплылся умопомрачительный аромат черного чая с чабрецом, а потом прогуляемся по городу, здесь есть что-нибудь интересное, рядом со станцией, в противоположном гостинице направлении, есть рынок. Слышал, там есть букинистический магазинчик с редкими книгами, также есть антикварный магазин, в котором можно найти и магические артефакты, поведал охотно Лукас, никак не комментируя мое желание отправиться на задание. Я была признательна ему за то, что он не пытается меня отговорить и оставить в гостинице долечиваться. Сидеть в четырех стенах без каких-либо развлечений мне совсем не по душе. Было бы здорово посетить эти магазинчики. Может быть, узнаем что-то интересное о Георгине? Передернула плечами, надеясь услышать хоть какую-нибудь захудалую городскую легенду. Лукас издал тихий смешок, и на какое-то время наша беседа стихла. Мы наслаждались чаем и изумительным лимонным пирогом на песочном тесте. Так или иначе, а от мыслей о городских легендах все равно возвращалась к Дарну. Что же ему все-таки от меня нужно? Что произошло между ним и Лукасом? Какое настоящее имя у Лукаса? Я внимательно рассматривала старика напротив. Он не казался ни худощавым, ни массивным, среднего телосложения, одетый в костюм с иголочки, с поседевшими до белизны волосами и усами, но сложно было забыть, с какой легкостью он взял меня на руки. Впрочем, Карин была довольно худой девушкой, а магия здорово укрепляла тело. То, что крыса не отгрызла мне руку одним укусом, хотя имела все шансы, прямое доказательство благотворного влияния эфира на тело волшебника. Что-то не так, заметив мое пристальное внимание, решил наконец поинтересоваться Лукас. Наверняка сразу заметил мой взгляд, но из вежливости какое-то время терпел, прежде чем спросить. Я уверенно кивнула, не считая правильным оставлять недосказанность. Не люблю недопонимания, и, пусть уважаю право других на секреты, мои потребности сейчас перевешивали любую тактичность. Прежде всего, потребность в безопасности. Ты наверняка видел моего почтового духа, большого голубя. Начал я мягко подводить к волнующей меня теме. Лукас заметно расслабился от такого начала и кивнул, улыбаясь. Очень общительная птица, дух. Факт, да, я очень удивился, что ты отправила его капитану Калсельмо, а не мне, поделился своими впечатлениями маг, чуть посмеиваясь. Я хмыкнула, поставив опустевшую чашку на блюдце, и потянулась к чайнику, чтобы налить себе еще. Волшебник мягко отстранил мои ладони, сам взявшись за это дело. В том-то и дело, что я хотела отправить его вам, и внимательно следила за реакцией на эти слова. Лукас удивленно вскинул брови, внимательно смотря на меня, медленно и бережно наливая чай в чашку. Что-то помешало, поинтересовался он, не дождавшись продолжения истории. Да, я могу отправить факт к кому угодно, но для этого мне необходимо знать имя этого человека. Руки Лукаса дрогнули, и под моим внимательным взглядом он мягко опустил чайник на скатерть стола. Удивление сменилось недоумением, мрачным, настороженным. Как будто он догадывался, предполагал ответ, но не верил в него. «Но, мое имя ты знаешь», — слабо возразил Лукас, кладя руки на стол. Я невозмутимо отпила чай, позволяя легкой горечи растечься на языке. Следовало бы положить сахар в чашку. Оказывается, что нет. Факт сказал, что среди моих знакомых нет ни одного Лукаса. Какой бы вздорной ни была эта птица, а ошибаться она не может, все-таки звездный дух, пожала плечами, потянувшись за сахарницей. Задумавшийся Лукас вздрогнул и помог мне, самостоятельно насыпая сахар в мою чашку. Ровно две ложки, даже без слов и жестов с моей стороны. Запомнил, сколько я кладу. Какую бы тайну ты ни скрывал, мне она безразлична. Но настоящее имя мне необходимо, чтобы в чрезвычайной ситуации, как в руинах, я могла отправить факта именно к тебе. Волшебник медленно кивнул, смотря куда-то мне за плечо, сжал руки в кулаки, хмурясь, переживая какие-то неприятные мысли или воспоминания. Протяжно выдохнул, смиренно закрывая глаза. «Я не знаю», — сообщил он с промедлением. Я вопросительно вскинула брови, удерживая чашку у губ, но не отпивая, и только через пару секунд поняла, что собеседник не может видеть мое озадаченное выражение лица. «Не знаю, какое настоящее у меня имя. До твоих слов я был склонен верить, что Лукас является им». Маг открыл глаза, со скорбью посмотрев на меня. Мысли испарились. Я лишь промычала невнятно, проглатывая чай одним глотком, и отвела поспешно взгляд. Странная какая-то ситуация, неприятная. И почему склонен верить? Имелись какие-то сомнения? У меня была старая договоренность с мастером Бобом. Я помогал новичкам освоиться, присматривал за ними на их первых заданиях. До того, как один из новичков погиб, все тогда пошло наперекосяк. Скверная история, которую мне бы не хотелось вспоминать, которую я и не могу вспомнить во всех деталях. Горько усмехнулся в усы Лукас, а я внимательно слушала его, не перебивая. Когда человек желает поделиться чем-то личным или чрезмерно травмирующим его, терзающим, лучше дать ему собраться с силами, чем поторапливать или вербально выражать заинтересованность. По крайней мере, мне самой бы было легче, веди себя так, собеседник. Возможно, Лукас был в этом похож на меня, потому как очень скоро собрался с силами и продолжил. Возможно, смерть прямо на моих глазах, собственная беспомощность в тот момент, все это наложило блок на мои воспоминания и силы. Смутно помню, что раньше мог телепортироваться чаще, мог телепортироваться на большие расстояния, мог брать с собой много людей. Теперь же, приходится хитрить, ставить лакримы маяки. Я тогда еще долго провалялся в лазарете. Помимо убывших сил, мучили меня и провалы в памяти. Клэр помогала мне, но и ее память подводила в силу возраста. Мы оба теряли драгоценные воспоминания и не могли помочь друг другу восстановить хоть что-то. Когда ее не стало, я лишился значительной части себя. Вместе с ней умерла та память о нас, которой я лишился из-за ранения на задании. Иронично, что в остальном моя память прекрасна. Я бы хотел также смутно помнить день похорон, но... Лукас вздохнул, мягко держа чашку в своих ладонях, водя большим пальцем по позолоченному краю. Я и не знала, что его жена мертва. Когда мы меньше месяца назад столкнулись в поезде до порта Харгион, я думала, что она жива. Такое уж впечатление создавал рассказ Лукаса о ней. Но сейчас, смутно припоминая ту беседу в поезде, я понимала, что он никак не обозначал ее статус. Просто говорил с теплотой о дорогой супруге, ни больше ни меньше. «Прости, знаю, что не очень тактично, и я правда искренне соболезную, но, помимо того погибшего новичка, кто еще был на задании? Что вообще за задание?» Чуть хмурясь, заинтересовалась я, какой же уровень сложности был у задания, чтобы Лукас допустил гибель новичка. Он и сейчас сильный маг, а раз говорит, что тогда его силы не имели текущих ограничений, то в прошлом был еще более впечатляющим волшебником. Тогда тем более удивительно, что маг такого уровня допустил смерть подопечного. Как я уже говорил, мало что сохранилось в памяти. Об этом лучше расспросить мастера Боба. Нет, мы обязательно должны его расспросить, опустившись до едва разборчивого шепота, сам себе сказал Лукас. Кажется, какая-то деталь царапала его, и я тоже невольно насторожилась. Меня, конечно, напрямую все это не касалось, но стало дико любопытно, ну и по-настоящему жаль этого доброго мага. Еще, конечно, самую малость стало тревожно за себя. Но да, ты правильно угадала. Был еще один новичок. В тот год в гильдию пришло двое, вот же, стыдно сказать, но имя погибшего я совершенно забыл. Его лицо, имя, магию. Все, аккуратно перехватила сухую морщинистую руку, сжимающую тонкую ручку чашки. Она сейчас треснет. Посуду вообще не жаль, но осколки ведь могут ранить Лукаса. Маг отвлекся, расслабляя хватку, а я все-таки не тактично подтолкнула его продолжить. А второй новичок это... Даррен, усмехнулся Лукас, мягко убирая руку из-под моей ладони. Мы взяли не слишком сложное задание, всего лишь доставка груза. Важного, конечно, от волшебника до совета. Нас не посвящали в детали того, что в коробках, лишь застращали, что очень важные вещи. Настолько важные, что еще двое рунных рыцарей сопровождали нас. Я собирался сделать все самостоятельно, новички были со мной лишь чтобы познакомиться со стандартными процедурами взятия задания, общения с заказчиком, сдачи задания. Все должно было пройти гладко. Я бы просто телепортировал нас всех вместе с грузом в нужную точку, где коробки забрали бы другие рунные рыцари. Так и сделал, но в конечном пункте на нас напали маги темной гильдии. Тогда выжили только я, Даррен и пара рунных рыцарей, которые опознали темных как членов династии Черепа. Я не помню боя, не помню деталей. Отчеты составляли рыцари и Даррен. Я их не читал, не было доступа, или, сам не захотел, мрачно осведомилась, дернув перебинтованной рукой, но тут же остановив движение. Хотелось начать крутить кольцо на пальце, чтобы избавиться от навалившейся нервозности. Увы, кольцо шарма покоилось в рюкзаке и раненая рука еще не позволяла без боли свободно себя задействовать. Мастер Боб предлагал, надеялся, что если прочту их показания, то, может, вспомню что, дополню. Ему что-то не нравилось во всей той ситуации, но я смолодушничал, пожалуй. Да и Клэр тогда не на шутку рассердилась. Она переволновалась за меня, еще и обижена была. Я ведь практически ничего не помнил о том, как мы вместе жили. Даже свадьбу нашу позабыл. Так, в общем-то, и не прочел отчеты, мрачно хохотнул пожилой волшебник, а я угрюмо молчала. Конечно, Вся его история не означала, что Даррен как-то связан с темной гильдией, но, серьезно, кажущееся таким пустяковым задание, и такие серьезные последствия. Нападение темной гильдии. Я, может, предвзято к Даррену из-за его поведения, из-за того, как он повел себя в руинах, но, мастер Боб позволит мне взглянуть на эти отчеты, мрачно поинтересовалась я, мучаясь сомнениями. Амнезия после травмирующих событий не редкость, в это верится, как и в психологический блок на собственную магию. Но мне не дает покоя этот второй новичок. В принципе, это история. Место встречи могли сдать как сам волшебник-заказчик, так рунные рыцари. Нет, Даррен и новичок сдать не могли. Они же узнали о нем от заказчика. Или нет, а ты сам выбрал это задание? Поспешно выпалила, прежде чем Лукас ответил на предыдущий вопрос. ХММ, этого я тоже не помню. Но обычно задания выбирали новички, а я просто следовал их решению. Думаю, мастер Боб не станет сильно противиться и позволит тебе ознакомиться с деталями этой истории. Может быть, мне и самому стоит перестать убегать от прошлого и принять его, иронично поддел самого себя волшебник, и я блекло улыбнулась ему. Вариантов имелось великое множество, но что-то параноидальное во мне старательно выискивало заговор в этой истории, и собственная антипатия дополняла картину настойчивым мерзким шепотком. Даррен виноват в этой трагедии. Что ж, хватит мрачных историй на сегодня. Отдыхай, Карин, тебе необходимо восстанавливать силы. Если не передумала идти со мной на охоту на вулканов, то учти, что разбужу рано, шутливо пригрозил мне Лукас, вставший из-за стола. Я фыркнула в ответ на это заявление. Рано или не рано, а одного выполнять мое задание я его не отпущу. Не то чтобы совесть подавала признаки жизни, просто хотелось лично понаблюдать за работой опытного волшебника, увидеть его в деле, раз в руинах не свезло, да и на вулканов посмотреть, чего уж там, тоже хотелось. Лукас ушел, забрав с собой грязную посуду, а я отправилась спать, все еще растревоженная мыслями о Дарне. Если допустить его связь с темной гильдией, то какого же все-таки скампа ему от меня было нужно? Наверное, все-таки джарит Лилика, потому что была у отца моего тела связь с тем трагично окончившимся заданием Лукаса, магический совет. Примечание к части. Надеюсь, некоторые ответы на свои вопросы вы получили. Хотя, наверное, эти ответы породили новые вопросы. Буду очень рада прочитать ваши теории и домыслы. Кстати, я сегодня стала на годок старше. Если хотите поздравить, все так же можете накатать большой отзыв, отличный подарок, между прочим. Или копеечкой в меня кинуть. Я любому варианту буду безумно рада и бесконечно признательна. Этот год был тяжкий, в принципе. А когда жилось легко, правда выходила когда часто, когда не очень, но врата затмения не закончились, и мы с душкой Карин продолжим шагать по Фиору и в новом году. С наступающим Новым годом, Ална подарочек. Плюс 79 277 579 027 сбер. 21. Покидая Георгин, после сытного ужина спать не хотелось, возможно, сладкий пирог и чай окончательно прогнали сон, а может, я восстановилась достаточно из-за непродолжительной дремы. С собой я не брала ни книг, ни журналов, да и время уже позднее, чтобы идти за этим в магазин. За окном разлилась почти непроглядная ночь, едва отгоняемая редкими фонарями. Вдали качались чернеющие верхушки деревьев. Что будет после того, как мы вернемся во Фризию? Я размышляла о будущем, все равно иного занятия найти себе не могла, ограниченная поздним временем и скромной гостиничной комнатой. Завтра выполним мое задание, вернемся в гильдию. Возьму ли новое задание, даже с раненой рукой, как заклинатель я могла сражаться, точнее, мне самой сражаться не нужно. Главное, подобрать задание полегче, хотя никто не застрахован от внезапных поворотов судьбы. Простейшее задание Лукаса обернулось смертями из-за внезапного нападения темной гильдии. Не хочется впадать в паранойю, но береженого Бог бережет, и пусть Шиагарат возьмет власть над моим разумом, но я лучше буду чрезмерно осторожной, чем мертвой. Пожалуй, повременю с заданиями. Денег за уже взятые я выручу достаточно, чтобы какое-то время не беспокоиться о финансах. Хватит даже для спокойной и комфортной поездки в поместье Хартфилье на день рождения Люси. А подарок? Чем мог увлекаться ребенок ее лет? Сказками? Сомневаюсь, что Джуда не обеспечит ее необходимой литературой. У них не дом, а поместье с целой библиотекой и библиотекарем. Какую книгу для нее я могу отыскать, какой нет в этой библиотеке? И сколько времени, Усилий и денег затребует поиск оной. Нет, такой подарок не подойдет. В принципе, Джуда предлагал сам купить подарок, оставив мне только часть с торжественным вручением. Денег у него много, так что в дороговизне подарка не переплюну. Да и ребенку не стоимость подарка важна, а внимание, забота, какой бы подарок на ее месте я бы хотела получить. Ответ я уже и так знала, сжимая серебряный ключ в руке. Блестящий и кажущийся новеньким вопреки всем тем годам, который пролежал в ящике стола кабинета на нижних уровнях руин. Лира. В серебристом сиянии передо мной появился вызванный звездный дух. Все еще кажущиеся слабые и готовые истаять призрачным миражом, однако в глазах уже отражался живой блеск. Мой эфир напитывал духа, и еще через несколько регулярных вызовов она станет такой, какой была в свои лучшие годы. «Госпожа, я так рада вас видеть», — сообщила, возможно, даже не лукавя, Лира. В ее мелодичном голосе звучала чрезвычайная преданность, и я хмыкнула, понимая, откуда растет это признание со стороны духа. Ей не хотелось умирать, а я даровала ей шанс продолжить жить. «Какую песню мне исполнить? Что желаете послушать?» — спросила она с готовностью исполнить любой мой каприз, и я скрестила руки на груди, задумываясь. В этом мире я провела еще не так много времени, и, пусть прошедшие дни оказались весьма насыщенными на события и впечатления, мне все еще порой становилось неуютно и тоскливо. Не хватало всего того, к чему я привыкла, и не только компьютерных игр или каких-то современных благ, с ними как раз все было отлично в Фиоре, а той же музыки, информационный голод могли утолить книги и газеты, но без играющей на фоне постоянно музыки становилось тяжело. Казалось бы, теперь с ключом Лиры я могу забыть о гнетущей тишине, но, вспоминая произошедшее в руинах, я не опасалась, но испытывала отнюдь не симпатию к этому духу. Действительно ли ее магия влияет на мое настроение или нет, но этим духом пользоваться я не хочу. Да, из-за иррациональных и каких-то даже суеверных опасений. Зато как подарок Лира будет идеально. Люси получит и внимание, и заботу, и развлечение в одном флаконе. Ты знаешь песню о маленькой звездочке? Приняв решение, поинтересовалась я, эта колыбельная понравится Люси, как и сам дух, а призвать его у девочки должно хватить сил, а если и нет, то всегда есть Грамми, могущая помочь с этим. О маленькой звездочке, удивилась Лира и в задумчивости приложила указательный палец к уголку губ. Простите, госпожа, может быть, вы можете мне напеть мотив, вдруг я знаю ее, жалобно и немного опасливо попросила Лира, как будто боясь, что я сейчас разозлюсь и ударю или еще что-нибудь подобное с ней сделаю. Она даже сжалась вся, ожидая реакции. Тяжело вздохнула, понимая всю глупость моего вопроса. Если Лира так ослабела, значит, новых заклинателей у нее не было очень давно, так что едва ли у нее имелся доступ к новым песням. А насколько старой может быть колыбельная о звездочке, если дух не знал ее, то не очень старый. Тихо, немного неохотно, я начала напевать слова колыбельной. Только один раз, и больше не буду никогда ее петь, оставив это дело за Лирой. Люси сможет требовать от духа эту колыбельную всякий раз, когда ей станет грустно, и... Думала ли я об этом ребенке, или перед глазами у меня все еще стояла другая маленькая девочка, так и не получившая должной заботы. Туманное утро забиралось в комнату багровым заревом и прохладой. Солнце еще едва успело показаться из-за горизонта, а мой сладкий сон уже прервал громкий и уверенный стук в дверь. Лукас вчера не шутил, когда обещал рано разбудить, но, кажется, сейчас просто издевался. Или надеялся, что из-за настолько ранней побудки я откажусь от идеи идти с ним. То, что он прямо не высказывался против моего решения, совершенно не означало его согласия или смирения с ним. «Сейчас соберусь», — крикнула в сторону двери, чтобы в ответ получить насмешливо доброе утро. Да какое уж оно доброе. Чтобы выбраться из теплой мягкой постели, потребовалось применить всю силу воли, какая имелась, и я действительно начала задаваться вопросом, а так ли мне надо идти смотреть на этих вулканов. Лишь желание понаблюдать, как будет работать Лукас, удержало меня от возвращения в кровать, да и рука вновь разболелась, помогая отогнать всяческий намек на сонливость. Сборы не заняли много времени, даже с учетом неспособности пользоваться одной рукой. И менее чем через полчаса я уже спустилась на первый этаж гостиницы. Лукас отыскался на улице, за столиком при гостиничного кафе, уже накрытого скромным завтраком на две персоны. «Благодарю, искренне обратилась к магу, усаживаясь на стул и приникая к горячей чашке кофе. Этот не самый популярный напиток в Фиоре кусался ценой в кафе городков, подобных этому, и широкий жест Лукаса я оценила. Творожные сырники в малиновом соусе тоже были очень кстати. Аппетит приходит во время еды, и голод я ощутила лишь после глотка терпкого бодрящего напитка. Под неспешную беседу о культуре и истории, я очень радовалась тому багажу знаний, который приобрела Карин и передала мне. Мы очень скоро вышли к окраинам города. Некоторые дома чуть ли не вплотную прилегали к лесу, уже не выглядящему таким зловещим, как ночью. Казалось, что мы вышли на прогулку и вообще вот-вот присмотрим место для пикника. Настолько безмятежно и спокойно общался со мной Лукас, хотя мы уже почти как час сошли с широкой тропы. Только вот очень скоро выяснилось, что за окружающей обстановкой он следил очень внимательно. Я даже не успела пискнуть, как меня задвинули себе за спину, а в руках мага появился револьвер. Гориллоподобные создания под 2 метра ростом, в шерсти, слишком напоминающие покрывающие деревья мох. «Еда, еда, еда!» Издавали они гогочущий звук, смежный с каким-то по-настоящему обезьяньим криком. Только вот людская речь все-таки угадывалась. Мерзость какая! Тролли в любимой игре и то симпатичнее казались, по сравнению с этими нелепыми тварями. Эффект зловещей долины тому причина или неожиданное появление вулканов. Но когда Лукас безжалостно вышибал им мозги, сочувствия к вулканам я не испытывала, лишь любопытство к явно волшебному револьверу. Перед выстрелом вокруг дула вспыхивало 3 магических круга. Крутой старик весело заметил появившийся рядом лев и тут же вскинул руки, показывая пустые ладони и отсутствие враждебных намерений. Лукас наставил на духа пистолет, стоило тому только раскрыть рот. Волшебник вопросительно посмотрел на меня. «Это мой звездный дух, весьма своенравный», тяжело вздохнула, отводя взгляд от лучащегося довольством льва. Какая-то часть меня отчаянно желала, чтобы Лукас его все-таки подстрелил, но благодарность за помощь в руинах все еще крепко держала за горло, мешая стервозной натуре одержать верх. «Вот как», — задумчиво отозвался Лукас, смотря на духа даже на полградуса непотеплевшим взглядом. Но револьвер исчез из его руки, буквально растворился в воздухе. Возможно, отправился в какое-то магическое хранилище. «Мы закончили, Карин», — совершенно другим, более мягким тоном сказал маг, обращаясь уже ко мне. «Ты сделал всю работу», — усмехнулась, покачав головой, отрицая это «мы». Я просто стояла и смотрела, как работает более опытный маг, и признаю, что это было красиво. Лукас был сосредоточен и скуп на движение. Каждый его выстрел нашел свою цель, о чем свидетельствовали неподающие признаков жизни туши вулканов. «Я бы мог помочь, если бы госпожа призвала меня», — капризно заявил лев. «Ты был не нужен. Я тебя в принципе не звала», — закатила глаза, недовольно скривившись. Своеволие засранца раздражало. «Как вы можете говорить такие жестокие вещи, госпожа?» Еще более капризно и с наигранной обидой заныл звездный дух, нарочно действуя на нервы. «Кажется, мы хотели прогуляться по городу», демонстративно игнорируя наглого кошака, обратилась к Лукасу. Тот перевел оценивающий взгляд с духа на меня и чуть улыбнулся, кивнув. Галантно предложил локоть, за который я взялась. «Госпожа, ну вы же не бросите меня в лесу, госпожа, хоть скажите, как ваши дела? Я так переживал. Госпожа Карин, как ваша рука?» Донимал меня лев, шедший как раз со стороны больной руки. Его игривое настроение портило настроение мне. «Всего лишь останется шрам. Ты хорошо оказал первую помощь. Я благодарна тебе, но это не значит, что теперь буду сквозь пальцы смотреть на твою наглость. Исчезни уже», — раздраженно приказала звездному духу, и он неожиданно отстал. Остановился, в то время как мы с Лукасом продолжили идти. От того, как лев неожиданно замер, я не удержалась и все-таки обернулась на него. «Разве это хорошо, если останется шрам?» Как-то совершенно растерянно, без присущей ему наглости и игривости, спросил дух. «Что уж там у него в голове творится? Даже разбираться не хочу. Разве не главное, что жива и с рабочей рукой?» Фыркнула в ответ, отворачиваясь. Слабый свет захлопнувшихся врат и ощущение оборвавшейся связи были мне ответом. Лев ушел в мир звездных духов.